Глава 13. По сути, война началась уже давно, но пока относительно скрытая, тихая, неофициальная, и в случае чего все можно было спихнуть на Муров. Активные действия шли только пятый день, и за эти пять дней людей с обеих сторон погибло больше, чем за полгода обычной, далеко не безопасной жизни. На внутренней обороне города оставили самых свежих новичков, подростков типа Аби, рыси и бойцов, получивших легкие ранения или идущих на поправку, не способных к полноценному рейду. Но рук для отлова и отстрела тараканов все равно не хватало. Умник с младшими помогали как могли, шерстили все указанные участки с наездниками или самостоятельно. Катенька не ушла, так и продолжала ходить следом за разумными, но людей к себе на близкий контакт не подпускала, о верховой езде и речи, естественно, не было. И с Алиской у них отношения как-то сразу не сложились. Катенька на лисицу и ее отпрысков смотрела, как на сочный кусок свежатины, и умнику стоило больших трудов упросить девочку не трогать лисов, потому как они тоже являются частью его семьи, а семью есть нельзя. Рыжие зверёныши приносили немало пользы парадизу. Подросшие и повзрослевшие Ниф, Нуф и Наф бегали по лесу, выискивая противника, передавали информацию матери, а та докладывала людям. Рыжуха научилась посылать мысли-образы, картинки. Наверное, сработала жемчужина Дока, а батька, видимо, сказались опыты, тесная эмоциональная связь с лисицей, улавливал их лучше и четче всех остальных. Шустрый дед, которого окрестили старым, освоил джигита, к нему и был приставлен. Молодой помощник, получивший имя Дамбо за свои оттопыренные уши, стал напарником старого, вторым номером огневого расчета. У подростка развивался дар ускорения, хоть и слабенький пока, но все же он шевелился гораздо быстрее других. Белобрысые кучерявые близнецы, у которых прорезался крайне редкий дар синхронов, тоже рвались на стены вместе с Дамбо и Старым. «Но Дамбо тоже не обладает боевыми навыками», возмущенно заявил Ром мне и Арману недавно. «И такой же свежак, как и мы», продолжил Рэм, точь-в-точь повторяя тон брата. «Дамбо через неделю 14», ответил я, спокойно глядя на пацанов, «и он прекрасно справляется с поставленной задачей. Еще он гораздо ниже своих сверстников, щуплый и очень шустрый, легко и быстро прячется, практически за любым укрытием. Случись бой, в него будет сложно попасть, если только случайно. К тому же призывной возраст у граждан Парадиза 14 лет, и заявку на гражданство он подал, так что Дамбо военно обязанный, как ни крути, а вам только 8. «Но взрывнику 10, Аби 12», – привел еще один пример Рэм, пытаясь выиграть место в боевом строю. «А мы ростом выше, почти как Дамбо», – добавил Ром. «Вот я о чем Киру и говорила», – вышла из кухни Наталья, вытирая мокрые руки о передник. «Ну, хоть вы объясните этим балбесам, что взрывник им не ровня, а Аби и подавно, и дело тут совсем не в росте или возрасте», – взмолилась женщина с надеждой, глядя на нас. «Меня они ни в какую слушать не хотят. Всю кровь выпили уже. Сбежали вчера вечером, представляете? Не успела я старого с Дамбо на смену проводить, гляжу, а этих чертей уже и след простыл. Думала, поубиваю гаденышей». Она строго посмотрела на обоих сыновей, которые стояли, переминаясь ноги на ногу, и внимательно изучали узор на дощатом полу, вскрытым лаком. Арман взъерошил волосы одному из близняшек. Рослые, упитанные, на вид им и в самом деле дашь не меньше 11. Я сильно удивился, когда их мать сказала, что этим богатырям еще и 9 лет нету. Здоровенные, наверное, вырастут. Пацаны посмотрели на него глазами, полными надежды. «Бандюги!» – усмехнулся он. «У Аби больше 1000 мутантов на счету, несколько боевых рейдов, и если придется стрелять в человека, я уверен, он выстрелит». Мальчики переглянулись. «А у взрывника 3 мутанта убиты ножом и опыт выживания в одиночку, к тому же благодаря своему дару он вынослив не в меру. И пока вы, выполнив норматив, валялись без сил, он выполнял двойной и шел на рукопашку к прапору. Кто из вас стерпел больше 2 занятий с прапором за раз?» Близнецы опустили головы, засопели. «А слово «дисциплина» вам знакомо?» Надутые от обиды мальчишки кивнули в раз. Арман отошел чуть в сторону так, чтобы смотреть сразу на обоих, и, добавив металла в голос, спросил. «Тогда почему нарушили приказ старшего и пришли вчера на стену?» Мать довольно поглядывала на сконфуженных сыновей, пунцовых, словно вареные раки. «Не слышу ответа!» «Помочь?» – буркнул Ром. «Хотели?» – поддержал брата Рэм. Арман буравил детей строгим взглядом. «Еще одно нарушение, и будете заперты в подвале до окончания боевых действий, а после я с вас на полигоне по 5 литров пота выжму с каждого, и если вы так равняетесь на взрывника, то будете выполнять его нормативы и ходить на занятия к прапору. Все, свободны!» Рэм открыл рот, собираясь что-то ответить, но брат дернул его за рукав и, одновременно развернувшись, оба выбежали из дома на задний двор. «Как они это делают?» – вырвалось у меня от удивления при взгляде на совершенно синхронные движения детей. Такое впечатление, будто один человек, а у меня просто проблемы со зрением и двоится в глазах. Они даже говорят в паре, как один человек. Если глаза закрыть, то и не понять, что их 2. Наталья вздохнула. «Я и сама привыкнуть пока не могу. Жутковато, словно зеркало. С каждым днем все больше и больше копируют друг друга». Молчание немного затянулось. «Мы чего зашли-то?» Нарушил я тишину. «Манчестер звонил. Просил, чтобы заглянули, как вы тут устроились и всего ли хватает. Ну, посуда там, вещи какие или постельное белье, по продуктам питания что? Вы на склады к скряге не ходили?» «Нет», – растерянно глядя перед собой, покачала девушка головой. «Да как-то и неудобно даже. Вы и так для нас вон сколько всего сделали. И дом какой красивый Кир дал, большой, 2-этажный. «С клумбами и огородиком. Прелести не дом!» – улыбнулась она смущенно. «Да, хороший. Раньше мы с...» – Арман на миг запнулся. «С крестником тут жили, но после его смерти я к ребятам переехал. Не смог один. Просторно слишком для одного». Вздохнул, окинув гостиную тоскливым взглядом. «Ну, вас там много!» – подмигнул и улыбнулся, стараясь спрятать сердечную тоску поглубже в душе. «Ой, а я и не знала. Прости, если...» «Наталья, закрой рот, пожалуйста», — сказал Арман с легкой улыбкой, проходя на кухню. «Лучше чаем напои, а то из ущелья, как вернулись, вот только проснулся, а точнее, этот вот гад разбудил». Кинув на меня короткий взгляд, Арман уселся за стол. «Уже обед у людей, а у меня еще и маковой росинки во рту не было со вчерашнего дня!» Наигранно вздохнул, скривив жалобную мину, продолжил ломать комедию. «Леший в штабе, Рыся за пайком ушла, Мелкий со студентом на стене в дневную, Филин дрыхнет, а меня несчастного и покормить некому. Я побродил по пустому дому и к вам, вот пошел в надежде, может, хоть тут бутербродом угостят. Если есть, конечно. И такие стервец глаза печальные сделал, что даже у меня сердце дрогнуло на миг. Я улыбнулся. «Ой!» – всплеснула Наталья руками. «Да какой бутерброд! Я вон жаркое готовлю с картошечкой и пирожки с чаем потом. Вы только потерпите немного, уже почти готово!» Кинулась она к внушительных размеров сковороде. «А этого супостата кормить не надо. Он ест много и людям спать не дает. Пусть голодным ходит!» Снова посмотрел на меня, усмехнувшись. «И вообще, он теперь у нас женатый, так что пусть жена и кормит!» И хитро прищурив один глаз, скрутил мне фигу из-под стола. «Да, забыл сообщить новость. Мы с Асей теперь вместе живем, и детей обоих забрали. Так что, как все утрясется, соберемся, посидим немного». «В смысле обоих?» – удивилась Наталья. «А, ты же про Аленку не знаешь», – влез в разговор Арман. «У взрывника нашего подружка есть. Они единственные, кто в том лагере выжить умудрился. Но по дороге паренек потерялся, а малую док принес, и пока у лешего в доме на попечении рыси оставил. К батьке два раза жители обращались, просили девчушку на уточрение. Уж больно миленькая она. Но батька наперед этого разгильдяя знал, что малую он захочет себе оставить, так и не отдал никому. А теперь этот несчастный не успел жениться, а у него сразу же двое готовых детей». Дружески хлопнул меня по лопатке. «Ну, хитрован!» – раздался с лестницы насмешливый голос старого. «А мы тут пеленки стираем, ночами не спим». «Ну, здорово, служивые, отоспались уже? Я вот только проснулся после ночной, а малой хорькует еще». Улыбаясь, дед протянул руку, приветствуя меня и Армана. «И я рад тебя видеть, старый», – ответил Арман, вставая со стула и обнимая деда. «Но как тебе будни боевые? Справляешься?» «А чего не справляться-то? Пока, слава богу, у стен тихо, только вдалеке нет-нет, да и постреливают. А мы что? Мы только под звездами загораем, да во все глаза смотрим, чтобы ни одна падла втихаря не проскочила. Ты, кстати, знаешь, какое у меня зрение стало?» Радостно похвастался дед. «Как у той совы. Представляешь, ночью вижу почти так же, как и днем. Вот чудеса!» «А у меня почему-то дар до сих пор почти не развился», — сказала Наталья, помешивая в сковороде шкварчащую еду. «Как с первых дней могла только монетку по столу двигать, так до сих пор и двигаю, и никакого прогресса. Это нормально, что так долго? Или со мной чего-то не в порядке?» «Повернись-ка», – попросил я девушку и усмотрелся внимательно в грудную клетку. Первый дар, здоровый такой, с грецкий орех-шарик с шерстинками, наподобие моего, который за связь с призраками отвечает. Но у этого структура другая, более плотная, и сидит он в скорлупе, неактивный. Второй с горошину, светится ярко, но пульсирует еле-еле, активный, но очень слабый. Третий только зарождается, крошечный совсем, даже не понять еще, какого он рода. Я обратил внимание, что каналы, идущие от паутины к дарам, очень тоненькие. Вот, видимо, из-за этого и задержка в развитии. И еще обратил внимание, что с организмом в целом что-то не так. Вроде все органы и система кровоснабжения обычные, но в то же время и нет. Долго всматривался, пытаясь разобраться, что меня смущает, но понял лишь то, что та жемчужина, извлеченная из озерного скребера, которую ей дали, не зная о его происхождении, видимо, внесла свои коррективы, как у умника, и продолжает изменять весь организм. И кто его знает, во что это выльется? Девушку срочно нужно показать Батону, Киру и, скорее всего, даже... «Все в порядке», – пожал я плечами и улыбнулся, скрывая свое беспокойство. «Ты ты хикстер, а у нашего брата иногда бывают подобные задержки. Так что не переживай, дар у тебя есть и не один. А вообще батону показаться нужно. Я пока мало понимаю в знахарстве. Может, он подскажет чего, или коктейльчик свой фирменный забодяжит и ускорит процесс. Да Кир пусть посмотрит. Он как-никак сторожил в Стиксе. Говорить девушке что-либо я пока не собирался. Нечего панику раньше времени разводить. И, стараясь перевести тему разговора, повел носом в сторону еды. «Ммм, как пахнет-то! Вот помру сейчас, и вскрытие покажет, что я слюной захлебнулся!» «Нет-нет, мне тут трупы не нужны», — улыбнулась она. «Да готово уже все, вы пока посуду на стол ставьте». «Ты слюни-то подбери», — усмехнулся дед, нарезая хлеб. «Руслана вчерась только полы перемыла». «Вы вообще как разместились? Всем места хватает? Может, чего надо?» — вспомнил Арман об истинной цели визита. «Действительно, не поесть же мы пришли. Это просто попали удачно». «Да нормально все, Арман, спасибо», – ответил дед. «Девчата наши все в одной комнате. Вот люльку бы только для кроки поставить, а то Руслана на кровати с ней спит, придавить боится». «Так люльку, значит, надо? Ага». Арман достал из внутреннего кармана блокнот, вынул из него ручку и принялся записывать. «Так, еще что?» «Ну, дамба с чертями на одной кровати не помещается, на полу постелили», — продолжил старый, между тем расставляя тарелки и столовые приборы, и я поднялся ему помогать. «А я не смог с пацанятами соседствовать, шумные, дурачатся, я бурчу на них, нехорошо, поссоримся. В гостиной на диване переночевал пару раз, но тоже неудобно как-то, место проходное. Разобрал кладовую, перенес оттуда все в гараж, машина у нас все равно нема, ну а там комнатку уютную себе сделал, вот туда надо бы коврик какой-нибудь кинуть и раскладушку». «А ну, пойдем глянуть, чего ты там настроил», — усмехнулся Арман, помня, какая тесная кладовка, всего-то 1,5 на 2 метра площадью. Вернулись они спустя 10 минут. Арман положил на стол раскрытый блокнот с полностью исписанной страницей. И я усмехнулся, глядя на старого, как он продолжал рассказывать о жизни в новом доме, нахваливая, но между тем указывая, чего бы не мешало добавить. Список потихоньку увеличивался. По лестнице спустился заспанный дамба со следами подушки на щеке, поздоровался и поплелся в душевую. Следом пришла и Руслана. «О, привет, мальчики!» — чмокнула она обоих в щеку. «А Фома не с вами?» Мы с Арманом переглянулись, а дед, кхекнув в кулак, глянул на Наталью. Та улыбнулась. Кажется, о том, что крупнокалиберной барышне приглянулся наш курчавый балабол, знали уже все, кроме самого объекта воздыхания. Дамба, приведенный в человеческий вид после сна, уже сидел за столом, а эти сорванцы все еще веселились у рукомойника во дворе. Наталья, выглянув в окно кухни, строго крикнула: «Ну, где вы там ходите? Остыло уже все, шевелитесь скорее!» И уже себе под нос добавила, пока док своим урчащим желудком всех соседей не всполошил. Кажется, я покраснел. Хорошо, морда небритая, не заметил никто румянца пунцового. Разве я виноват? Это физиология такая. Есть и в самом деле хотелось очень сильно, а запахи, исходящие от еды, ну совершенно не располагали к ожиданию. Поели мы более чем плотно. От стола отвалили, не в силах даже подняться со стула. Пока обедали, вспоминали дорогу домой. Каждый делился своими впечатлениями и своим взглядом на все произошедшее в пути. Близняшки похвастались, что опробовали новую игрушку и даже записали очень смешное видео, как сосед, дядька Орел, свою жену по двору гонял, когда они сюда с Киром и Фомой пришли дом смотреть и прибраться немного. «Да, вот только прибиралась я с рысей, а кое-кто под ногами мешался и со своим квадрокоптером дурака валял», — напомнила им мать. «Ты ничего не понимаешь, мам, мы испытания проводили», — заявил Рэм. «Это очень важно и полезно во время рейдов», — продолжил Ром. Как-то на одной из стоянок по пути к Парадизу взрывник рассказал, что каждый Новый год мечтал получить в подарок хоть самую маленькую машинку с радиоуправлением, а лучше, конечно, вертолет. Но разве детдомовец сможет рассчитывать на вертолет? Нет, конечно. «Кто ж такой дорогой подарок сироте сделает?» — с ноткой горести и печали усмехнулся он тогда. «И так мне это в мозг залегло, что когда проезжали мимо магазина настоящие игрушки для взрослых детей под баннером, с которого смотрело три мужика с блаженными рожами и с пультами в руках, самозабвенно управляющий танком, самолетом и боевым эсминцем, я чуть ли не во всю глотку заорал, что нам обязательно нужно туда заглянуть». Заглянули и, считай, 3 часа потеряли. Выяснилось, что даже в прапоре до сих пор живет ребенок, про остальных и говорить не стоит. Ох, и нагребли мы там всякой всячины. Самолеты, кораблики, всевозможные машины, роботы, квадрокоптеры. Да чего там только не было. И все такое навороченное и дорогое, что действительно ломать такие вещи детскими ручонками – настоящее кощунство. Далеко не каждая семья могла позволить себе подобную игрушку. В тот день радости было у всех столько, что на время позабылась жуткая реальность этого мира и вспомнились все плюсы, один из которых – подобная мародерка. «Праздник хомяка», как выразился Арман. А на выходе из магазина мне на глаза попался ювелирный отдел. Ноги сами понесли к прилавку с цацками, и я выбрал обручальное кольцо и маленький кулон на цепочке для дочки. Сжал в кулаке золотые побрякушки. Так тепло и легко на душе стало, что даже пить захотелось. Снаружи вокруг здания топталась стая из 4 элитников – Умника, Катеньки, Борзи и Разбоя. А в здание с нами пошли Кусач Микроб и Рубер Моня. Все дикие мутанты щемились кто в окна, кто в двери, стараясь подальше удрать от высших и старших, а кто не успел, просто прикинулся мебелью и не отсвечивал. Хлопнули только с десяток тупых пустышей, и все на том закончилось. Но уши все равно держали востро и палец на спусковом крючке. «Каждый день так бы по магазинам ходил», — усмехнулся Фома, контролируя проходы, пока мы закупались. По прибытии в родные пенаты хлопоты и проблемы уже другого характера закружили голову так, что только поздно ночью я смог наконец-то добраться до дивана, так и рухнув мордой в подушку, не раздеваясь. Проснулся утром от урчания собственного желудка и одуряющего запаха жареного мяса, без обуви и заботливо укрытый пледом. Ася вовсю расстаралась, наготовила всякого и вкусного, названия блюд которых я даже и не знаю. Поднявшись с дивана помятым, словно свежий пустыш, и такой же голодный, я хотел пойти в душ, но невольно шагнул по направлению к еде. После плотного завтрака я все же сумел добраться до душа, о котором 1000 раз мечтал во время всего рейда, и, наконец, смыв себя 5 сантиметров грязи, решил немного поваляться в чистой постели у себя в спальне. Поваляться мне удалось ровно столько, сколько потребовалось моей благоверной на уборку посуды. 5 минут, не больше, а потом... Суп с котом. Встал я с кровати, когда за окном начало смеркаться. Думаете, спал? Шиш! 6 раз к фляге с живчиком прикладывался, ибо силы таяли, как снег весной, а Асият как с цепи сорвалась. Всю ей было мало и мало. И, наконец, она уснула. «Уснула! Ура!» «Не, не так!» «Ура!» Шепотом, не то проснется и... Ночью я сделал ей предложение. Утром мы забрали детей из дома Лешего, выяснив у обоих, не против ли они таких мамы с папой, как я и Ася. Аленка тут же кинулась мне на шею и разревелась, приговаривая: «Папочка, миленький, я знала, я так и знала!» А взрывник стоял молча, только голову опустил, и когда он шмыгнул носом, размашисто утерев нос рукавом, до меня тугодума дошло, столько всего дошло, что я чуть не захлебнулся от нахлынувших информации и эмоций на сенсоре. Я держал на руках дочь, обнимал сына и жену, а перед глазами мелькали картинки. Вот я вытягиваю Армана из ловушки и протягиваю ему руку. Первая встреча. Мы сидим на холме у могилы Лео. Широкая улыбка Лешего с растрепанной и торчащей во все стороны бородой и настороженный недоверчивый взгляд Фомы при знакомстве. А спустя всего неделю эти же глаза выражали крайнее беспокойство, когда я валялся после отката. Рожа ухмыляющегося прапора с травинкой в зубах, насмешливый взгляд мухи и сильно очкующий торост на загривке у мутанта. Хитрые глаза Манчестера, когда он пытался утянуть меня к себе ученики, и пьяные, но такие родные лица всех моих друзей на очередном общем застолье. Умник, еще почти человек за решеткой в камере, изучающе разглядывает меня рыбьим мутным взглядом. И вот он уже здоровенный элитник, галопом несется по просторам острова. Дом на острове и Кэп, обнимающий Тому с Фениксом на руках. Вот оно, счастье. Вот она, семья. Моя семья, мои дети, жена, братья. «Ох, ё!» – судорожно выдохнул я и смахнул со щеки слезу. Так мы и ушли домой молча, не видя ничего и никого вокруг. Слова? А какие слова в такой момент уместны? Зачем они нужны, если и так всем все понятно? До самого вечера мы упивались семейным счастьем, пока не позвонил Леша и не сообщил, что после заката наша группа выдвигается на первую смену в ущелье. Пообедав от пуза у Русланы с Натальей, мы с Арманом направились в стаб, по пути заскочив на склады к скряге. «Сделай рожу попроще, и к тебе люди потянутся», не сдержался Арман, глядя, как скривился скряга, читая список из блокнота. «От ваших людей у меня только одни убытки», съязвил кладовщик. «Хочешь, я тебе ухо отрежу?» Ласково так спросил Арман, постукивая пальцем по резной рукояти своего любимого ножа. «Лисом своим лучше отрежь!» Раздраженно фыркнул в ответ мужичок. «Они вчера ночью моего барсика чуть до смерти не загоняли. Была б моя воля!» Скривился он еще больше, но замолчал, сообразив, что и так лишнего ляпнул. Словно не услышав тираду скряги, Арман махом развернулся ко мне, незаметно подмигнув. «Док, ты говоришь, свежак тот башковитый очень и на складах работал лет 20». «Ничего подобного я никогда не говорил, но шутку понял и согласно кивнул». Глаза у скряги тут же увеличились, зрачки сузились и забегали беспокойно. «Ну, ты его приведи сегодня вечером к Манчестеру, пусть посмотрит, а то прежний кладовщик, кажется, уже слишком жиром заплыл, жопу в теплом месте отсиживая. Пора бы ему и за стенами побегать, растрястись немного, да кота своего выгулять, научить, так сказать, что по соседским кухням лазать неприлично». И не глядя на резко побледневшего мужичка, протянул руку забрать список. Скряга проворно выхватил листок прямо из-под пальцев Армана и затараторил со скоростью пулемета. «Да что за глупости, Арман? Какой жир? Ты что? Я даже похудел за последнее время. Мы с Манчестером столько работы сделали, да ни один свежак не справится с моей работой. А списочек? Да это мы мигом. Сегодня же все привезу. Сам лично. Это же не просто люди. Это ваши люди. А у вас простых не держат. А к особенным отношения соответствующие. А Барсик? Да черт с ним, с Барсиком. Подумаешь, сожру, другого заведу, да хорошего. С мальчика воспитаю. Нигде лазать не будет». Я отвернулся и прикусил нижнюю губу, лишь бы только не заржать. Но до того же он засуетился потешно, что наблюдать это с серьезным выражением лица сил моих уже не было. «Пойдем, время поджимает», – буркнул я сквозь зубы как можно серьезнее. «Да-да, идите, идите, не волнуйтесь, все соберу, все самое лучшее выберу». Опрометью вылетев из-за письменного стола, скряга услужливо открыл перед нами двери, слащаво улыбаясь во все лицо с напуганными совиными глазами и слегка кланяясь. «Мне показалось, или он сейчас нас, кланяясь, выпроводил?» — довольно ухмыльнувшись, спросил Арман, когда мы уже спускались по лестнице. «Меня все же прорвало. Так вот, посмеиваясь, мы в кабинет Седова и ввалились, застыв на пороге. Веселье испарилось мгновенно. Посреди комнаты во весь рост стояла голограмма Гурла. Кирт о чем-то говорил, и лица наших ребят были напряженные и злые. После разговора с Гурлом стало известно, что кое-кто из внешников играет не по правилам, и задумал взять под свой полный контроль весь регион. Делая грязную работу руками Рубина и графа, которые за мнимую власть согласны таскать хозяевам в зубах не только тапки, но и все остальное, что прикажут, без малейшего зазрения совести. Они уже внесли в список для разбора на органы полгорода за раритет, которые, по словам Гурла, он только на картинках в книгах по истории и видел. «Где они этот хлам музейный взяли только?» — искренне удивлялся Кирт. «Да еще и вручили его этим кретинам как новейшую технологию. Это талант! Но не обольщайтесь, старья этого им насовали достаточно, чтобы ваш городишко 4 раза раскатать под стадион. Если захват территории живой силой не пройдет, то вторым вариантом стоит пуск ядерной боеголовки. Ракета небольшая, но вам с головой хватит», — искренне с сожалением вздохнул Кирт. «После чего они объявят ультиматум всем соседям, но и дальше что начнется, думаю, уже и сами поняли. Ваш док вместе со всеми разумными в придачу им уже нужны, как Руберу, резиновая уточка. Предлагаю, думайте, господа, как быть и чего делать. Всем, чем можно было, я помог, и даже более чем. Узнают в верхах о сливе вам информации. Понимаете, что со мной сделают, да?» «Уволят», — с иронией сказал Кир, и, грустно взглянув в глаза Гурла, качнул головой. «Уволят», — горько усмехнулся Кирт. «И если вдруг чего-то знать, профессор на вашей стороне, имейте в виду». Кирт сильно озадачил всех своими новостями. Для спасения Парадиза требовалось сразу многое. И люди, и техника, и оружие. Но если бы все началось хотя бы через 2-3 месяца, но их скряга Фортуна притырила в сейфе. Армия мутантов – вот единственное, на что еще мы могли реально рассчитывать. После напряженной мыслительной деятельности Манчестер предложил показать запись разговора с Гурлом некоторым пленным, сидящим в подвале в ожидании очередных допросов или казни. Идея попахивала полным безумием, но запись, подкрепленная списком городского мяса, сработала не хуже разорвавшейся бомбы. Спустившись в подвалы, Седой, заложив руки за спину, медленно прошелся вдоль коридора, внимательно рассматривая через решетки измученных военнопленных. Кто-то сидел, привалившись к стене камеры, кто-то лежал прямо на бетонном полу, кому-то посчастливилось устроиться на матрасах. Никакой мебели типа кроватей в камерах не было. Отхожее место – маленькая дырка в полу, вот и вся обстановка. «Сегодня нам поступила интересная информация, и, поразмыслив, мы решили ею с вами поделиться». Неспешно, но зычно заговорил Седой, продолжая вышагивать в сопровождении соратников. Люди в камерах стали переговариваться. Кто-то, посмеиваясь, хмуро спросил: «Из каких таких яиц нам такая радость вылупилась?» «Из рыбьих», не меняя выражения лица, ответил Седой, даже не взглянув в сторону пересмешника. «Верить услышанному или нет, дело ваше. Кир, включай». Кир нажал на кнопку своего прибора. Видео по понятным причинам показывать не стали, оставив лишь звук. По окончании записи Кир вывел на виртоэкран списки мяса. Потом списки тех, кто был в курсе истинной цели авантюры и поддержал ее не только согласием, но и активным действием. «Ну а теперь, господа эмберцы, думайте сами, верить этой информации или нет», громко произнес Седой после завершения показа слайдов. В подвальной гостинице дебаты с жесточайшим мордобоем длились более получаса. Изначально люди пришли в шок и испытали растерянность, вскоре сменив это состояние на желание спасти родных, на праведный гнев и жажду мести, но поверили жутким спискам не все, и споры очень быстро перешли в драки. Первыми, как ни странно, успокоились муры. Их держали в отдельных от эмберцев камерах во избежании преждевременных и ненужных смертей. «Да харе вам, придурки!» — проорал чей-то хриплый голос. «Наши вон раскололись уже. Правду эти вещали, так и есть. А у вас чего, никого из списочка не попалось?» — глумливо хохотнул потрепанный мур, вытирая об изодранную майку лицо и окровавленные руки. В одних камерах продолжали мордобой, но в других слова мура расслышали и услышали. «Я разберу тебя руками на органы», — медленно процедил сквозь зубы Бусел, разворачиваясь в сторону лысоватого соратника, чье имя было среди знающих. «Говори, падла», — шагнул он к мужику, вперев озверевший взгляд в него. Желающих на ручную разборку сокамерников без наркоза оказалось более чем достаточно. 98% от числа сидящих. Муры тоже возмущались, узнав, как их развели и как подло попользовались. Те 2%, оказавшиеся в курсе событий и разоблаченные перед своими же, после расспросов, прожили всего несколько минут. Как разбирают мясо руками, я увидел впервые. Ребят не останавливали в камерах, дали им выпустить пар. Муры со своими поступили иначе. Лучше бы их разорвали тогда так же, как и тех эмберцев. Даже Арману стало плохо от увиденного. Меня вывернуло прямо в коридоре. Пока в ущелье был бой, в тот же день, в ту же ночь. На подступах к когда-то населенному пункту, проезжая мимо кладбища, группа нарвалась на засаду. Первый залп гранатометчиков попал по головной машине. БТР загорелся. Среагировали быстро, и потому обошлось без потерь. Но только пока. Начали разворачиваться. Очередным залпом РПГ эмберцы подбили второй БТР. Пока выскакивал сапер по имени Леба, в него попал снаряд, содержащий фосфор. парень сгорел заживо прямо на подножке броневика. Сразу погиб стрелок-наводчик Гаврик, когда одна из гранат попала в люк БТРа. Последним, кто оставался в машине, был Гопа. Все, что находилось в машине, огнеметы, гранатометы, тротил, сдетонировало. Взрывом оторвало башню. Как только группа попала в засаду, радист вышел на связь с КП «Парадиза» и доложил заместителю командира отряда о произошедшем. Явно находясь в шоковом состоянии, он кричал: «Мы попали в засаду! Два БТРа горят! Все в машинах погибли! Боезапас сдетонировал! Мутанты на подходе! Наши отстреливаются, но у противника превосходящие силы! Запрашиваю подкрепление! Запрашиваю подкрепление!» Из машин, возвращающихся в «Парадиз» с задания, где-то в 3-5 километрах от места трагедии, были отчетливо видны два черных столба дыма. Командир взял бинокль. Это горели БТРы «Тиглая». «Тиглай» вытаскивал людей из подбитой машины в тот момент, когда взрывом оторвало башню. Из люка, как из паяльной лампы, вырвался сноп огня. Глаза спасли специальные затемненные глухие очки, дар ночное зрение, но все же ему обожгло лицо. Потом командир получил сквозное ранение руки, чуть позже ноги и ягодицы. Бой продолжался. У него оставалась последняя граната F1. Из-за полученных ран ее пришлось скинуть левой рукой, к тому же парень лежал на земле. После взрыва один из осколков попал во вторую ногу. Благо, это ранение оказалось легким. Пока все отходили, на прикрытии осталось несколько человек, гарантированно жертвуя собой ради шанса на спасение остальных. Заместитель командира отряда сразу же выслал на помощь ближайшую от места боя бронегруппу во главе с Карпом. Через 15 минут он доложил, что ведет бой совместно с группой «Тиглая» на южной окраине населенного пункта. Противник силой до 50 человек постоянно обстреливает позиции, занятые бойцами «Парадиза». Старший группы «Тиглай» ранен, с ним вместе 7 трехсотых, двухсотых – пятеро. Мутантов становится все больше, они тянутся на шум. Получив информацию об обстановке в районе боя, замком отряда доложил о ней командиру бригады, после чего на двух БТРах и одной ЗСУ-23-4 «Шилка» выдвинулся для оказания помощи ранее высланным группам. Вспоминает разведчик «Тиглай». Патроны кончились, приготовил последнюю гранату, разогнул усы чеки. В этот момент пролетели беспилотники, танк откуда-то появился. Вытащили меня, начали откачивать, капельницу поставили, спек вкололи. Потом ничего не помню, отключился. К моменту прибытия второй бронегруппы к ним присоединились танк и одна БМП от группы, высланной на задание прошлым утром. Прибыв на место, замком отряда обнаружил один горящий БТР на спуске к городскому кластеру и второй правее на сопке, видимо, выдвинутый для прикрытия отхода бойцов. Далее он развернул свои БТРы, которые открыли огонь из 14,5 мм пулеметов по позициям эмберцев, и дал команду командиру зенитно-артиллерийской группы Митяю, прибывшему на Шилке, отойти на окраину кладбища и обработать этот рассадник чертовой матери, уничтожив разом и мутантов, и эмберцев. Вся южная часть города была стерта за несколько минут. После окончания боя разместили по машинам своих раненых и погибших, добили всех чужих, которые подавали признаки жизни, и собрали весь доступный трофей, непогребенный под бетонным крошевом. Оставалось достать только Гопу и Гаврика, но БТРы пылали так, что к ним невозможно было приблизиться. Один из парней, прибывший на танке, вызвался вытащить тела сгоревших ребят. Он полностью разделся и шагнул в огонь. Вскоре показался с горящим телом Гопы, уложив его на траву, вернулся за Гавриком. Трупы облили водой, завернули в брезент и погрузили в одну из машин, а огнеустойчивый паренек ловил откат на руках товарищей. Дело шло к полуночи. Примерно в 2 километрах от Парадиза на одном из постов произошла попытка прорыва. Дежурные среагировали быстро, и в считанные минуты под руководством капитана базы была развернута гаубица Д-30 и открыт прицельный огонь по наступающему противнику. Все это время эмберцы палили из 5 или 8 ДШК и примерно стольких же минометов, а в непосредственной близости от позиции стрелкового расчета находилось до 100 муров. Они лезли как тараканы, судя по всему, многие были полностью неадекватными, поскольку большинство, стоя в рост, вели непрерывный огонь из стрелкового оружия и гранатометов, даже не пытаясь спрятаться за укрытиями, и сраженные пулями так и падали с идиотскими улыбками на лице. Замком отряда уже видел очертания родного города в ночном полумраке, когда в небе вновь пролетели беспилотники, но на этот раз они были подкованы и держали курс четко на город. Раздалась пальба со стен, один из крестов, вспыхнув брызгами горящих осколков, спикировал прямо в ров. Второй же успел выпустить свои ракеты и, заложив крутой вираж, дать очередь из 2 пулеметных установок, прежде чем завалиться в самом центре Парадиза. Западные стены замерцали заревом, и донесся грохот масштабного боя. Колонна, совершив резкий разворот, направилась на подкрепление. Несмотря на шквал огня из зенитной установки, 4 БТР и постоянный огонь из 122-мм гаубицы Д-30, танка и БМП разведроты, которые вовремя успели подтянуться, противник не отступал. На окраину леса подходили все новые и новые группы противника. В общей сложности со стороны Парадиза было около 70 человек, а у врага не менее 300. В результате интенсивного огня боезапас Шилки быстро закончился. До расположения ДШК и минометов дальности огня ЗСУ не хватало, но и у эмберцев запасы были не безграничны. Наступило временное затишье. Прапор, прибывший на подкрепление со своей группой, приказал забрать раненых и погибших и возвращаться за стены города в срочном порядке. Получив приказ старшего, база начал сворачивать гаубицу, но станина, которая придавала устойчивость орудию, никак не поднималась. В это время противник активизировался, пристреливая минометом позицию застывшей гаубицы. С каждым выстрелом мины ложились все ближе. Чтобы эмберцы не накрыли орудия, пришлось дать команду основным силам начать движение, гаубицу стащить как есть и на буксире переместить на безопасное удаление. Уже там стальной лист наконец удалось поднять и вернуть орудие в походное положение. В это время мины разорвались прямо там, где только что находилось орудие вместе с расчетом и Шилкой. Обиженные столь ранним отходом противника муры вновь повылезали из-за кустовых деревьев, открыв проливной свинцовый дождь, усиленный фугасными гостинцами по ретирующимся бойцам Парадиза. Эвакуация прекратилась, снова завязался бой. Муры старательно переводили весь огонь на себя, пока эмберцы перетаскивали свои силы поближе. Со стен было не достать до противника, а боезапас таял на глазах. Слева бахнуло сразу несколько мин и мелькнули кувыркнувшиеся конечности. «Чё, падлы, вкусно!» – заорал Тарус и выпустил 3 короткие очереди в показавшихся людей. Пули жужжали, чвакая, впивались в металл небронированных машин, добивая раненых. «Судьба!» – скажут потом защитники, когда начнут выгружать тела. Крики, матерная брань и проклятия разносились вперемешку со звуками стрельбы. У кого-то перегрелся ствол и, заклинив гильзу, разорвался прямо в руках. Кому-то пуля попала прямо в висящую на разгрузке гранату и, уйдя вскользь, пробила бок рядом лежащему товарищу. Другому бойцу прилетела в спину и, разорвав брюшину, угодила в икру впереди стоящего. Парень со сквозным брюшным ранением упал на колени, удерживая вываливающийся кишечник, и растерянно таращился на собственные внутренности, находясь в сильнейшем шоке. Боли он не ощущал. Пока. Старый перевернул пустой ящик вверх дном, застелил газетным листом, взятым из стопки у буржуйки, на которой уже закипал чайник, и аккуратно выставил на импровизированный стол заботливо обернутые в кухонные полотенца тормозки с едой. Взгляд зацепился за яркую картинку и заголовок крупным жирным шрифтом. «Сенсация в истории олимпийского спорта. Сборная Российской империи завоевала 28 золотых медалей». «Да неужто?» Раздвинул старый контейнер с едой и принялся читать. «Эх, жаль, не в моем мире. М-да, выгоняли бы наших также из спорта за проигрыши и награждали бы квартирами за золото. Глядишь, и футбол с хоккеем первые места бы занимали. Не так. Эх!» Разочарованно махнул рукой. «Ну, хоть в каком-то из миров мы лидируем», — говорил он сам с собой. «Хорошо, молодцы! Дамба!» — позвал он паренька, сидящего у бойницы с прибором ночного видения на голове. «Иди поешь, пока теплое». «Старый, мне кажется, я вон там что-то заметил», — указал он на лес. «Мелькнуло вроде как разок, и все. Я минут 5 уже смотрю, но больше ничего, пусто. Показалось, может?» «Возможно, и показалось, а может, и зверь какой прошмыгнул быстро, да в нору спрятался. Пусти-ка, дай я погляжу. Мои глаза теперь куда лучше, чем ваши эти штуки хитромудрые. А ты иди, отдохни немного». Занял старое место у наблюдательного поста и внимательно, дорезив в глазах, принялся шарить взглядом в указанном направлении и в округе. Не найдя ничего подозрительного, старый взял рацию. «Гнездо вызывает Сова-4, прием!» «Гнездо на связи, что у вас, Сова-4, прием!» «Малец у меня с аппаратом вроде как чего-то заметил, мелькнуло, говорит. Я проверил, ничего не вижу, но мало ли, прием!» «Спасибо, учтем, конец связи!» «Угу!» – кивнул старик в ответ, после чего вновь внимательно осмотрел всю доступную территорию. В душе кольнуло чувство тревоги. «Старый, давай я постою, иди теперь ты поешь», — подошел Дамба с куском пирога в руке. Дед еще раз окинул все внимательным взглядом и, уступив место мальчишке, уселся ужинать. Время шло к полуночи. Док сидел на ступеньке в гараж и чистил свое оружие. Ася, уложив детей и закончив с мытьем посуды, тихонько опустилась на ступеньку выше и, нежно обняв мужа, прильнула щекой к его спине. «Как хорошо, что ты сегодня дома!» — чуть слышно выдохнула она, прикрыв глаза и счастливо улыбнулась. «Ты знаешь, Алена меня сегодня мамой назвала». «Ну, чего ты молчишь? Вот чурбан бесчувственный!» — шутливо ободнула она своего мужчину. «Ну, Ась, я никогда отцом не был, что сказать на это не знаю. Вам, женщинам, проще с детьми, материнский инстинкт срабатывает. К тому же она девочка, ей мать нужна больше, чем отец. Наверное. Ну, не знаю я, Ася. Я готов был уже взмолиться, понимая, что говорю совершенно не то, чего она от меня ждет». Ася, молча отодвинув журнальный столик с разложенными деталями, уселась мне на колени, провела пальцами по небритой щеке, рассматривая в моих глазах что-то только одно ей известное. «Как же она прекрасна!» – думал я в этот момент. Поправив выбившуюся прядь, обнял, зарывшись лицом в ее волосах. Почувствовал на шее щекочущее дыхание и нежное, робкое прикосновение губ. В душе все перевернулось, упало, взлетело, сжалось, раскрылось и полностью затуманило рассудок порывом страсть. Рука сама пошла гулять чуть ниже талии, плавно перебралась на оголенный участок ноги, нашла край халатика и скользнула под полы, лаская внутреннюю сторону бедер. Острые коготки чувствительно впились в мою спину, а зубы в шею, плечо, ухо. Я поднялся вместе с ней на руках, отодвинул ногой стол и, поставив свою добычу к машине, порывисто распахнул тонкую ткань, страстно целовал губы, шею, грудь, живот, оперев ее ногу о свое плечо, коснулся горячего лона. Ее стон окончательно разбудил в моем сознании зверя и развернул девушку к себе задом, и я вошел в горячий вулкан страстей, порыкивая от безумного удовольствия. Длинные черные волосы рассыпались шлейфом по всей спине. Собрав их в кулак, слегка потянул. Ася выгнулась тигрицей, застонав, а я все наращивал и наращивал темп, не в силах остановиться, сгорая от сладострастного пламени, пока, наконец, не достиг цели в этой безумной гонке и не взорвался пульсацией бесподобных ощущений, таких желанных. «Какая бархатистая у тебя кожа! Прости, кажется, я не сдержался», признался я стыдливо, обнимая растрепанную супругу. Сердечко ее колотилось с бешеной скоростью, а дыхание вырывалось прерывистое и всхлипывающее, и я испугался, что причинил ей боль или обиду. «Что с тобой, милая? Тебе плохо? Болит что-то?» «Нет-нет», – помотала она головой и еще крепче прижалась. «Просто я еще…» Все ее тело передернуло крупной дрожью, напряглось, и она застонала, укусив меня. «Ого!» – опешил я, поняв, что сейчас с ней происходит. «Ага!» – потерлась она щекой о мою грудь и снова куснула. «Но как, я же…» – растерянно показал на уже засыпающего друга. «Не знаю», – пожала Асенька плечами. «Ты чуточку не успел, но оно как-то само дошло. Ладно, я в душ». Она проворно запахнула халатик и, поправив волосы, легкой летящей походкой скрылась в дверном проеме, а я так и стоял, растерянно глядя ей вслед с опущенными до пола штанами. «Ох-охо!» – вздохнул я тяжко, посмотрел на стол с разобранным автоматом. «Еще тебя дочистить надо!» Глянул на часы. Ровно полночь. Ел старый торопливо, словно чувствуя, как время тикое пошло на минутный отсчет. Так и не доев, дед порывисто поднялся и чуть ли не бегом подскочил к смотровому окну. «Ну-ка!» – отодвинул он паренька и уставился в ночной полумрак. Сердце гулко ухало, ком подпирал горло, и тут что-то блеснуло над кустами, поймав отражение ярких звезд. Старый напряг свое зрение так, что заломило в висках. «О, наши едут!» Обрадовался и хотел уже идти доедать, как увидел в небе странную птицу. Присмотрелся. «Воздух!» Выдохнул он, чувствуя, как холодеют пятки, и, схватив рацию, заорал во всю глотку. «Воздух! Воздух!» Отбросил рацию, кинулся к стрелковой установке, по-молодецки запрыгнул на сидушку, принялся выкручивать ручку и выжимать рычаг. Дамба растерянно смотрел, не понимая, что происходит. Вся серьезность ситуации дошла до парня только тогда, когда разорвавшие тишину звуки выстрелов из джигита заглушились мощными взрывами в городе, и какофония из криков, треска и грохота ударила по ушам вместе с яркими вспышками огня в небе. мальчишка бросился к пулемету менять бокс. Седой успел сбить только один беспилотник. Второй уже подбил кто-то другой, но слишком поздно. Четыре ракеты взорвались в стабе одна за другой, а сам носитель, завертевшись в воздухе бумажным самолетиком, спикировал в самый центр города, на той самой улице, где стоял их дом и дома всех тех, кому он был обязан жизнью и успел горячо привязаться. Сердце обожгло острой болью, окатило огнем все внутри. Схватившись за грудь, дед напрягся, застонав сквозь зубы, и обмяк. «Старый, старый, ты чего?» – трепал Дамбо деда за грудки, пытаясь привести в чувство. За стенами загрохотало, в небо взметнулись языки пламени, замельтешили трассеры, вырисовывая пунктирные дуги во тьме ночи. Все люди бегали, суетились, занимая свои места на стене. «Ранен?» – возник словно черт из табакерки незнакомый мужик в горчичной форме. «Не знаю, нет вроде, кажется, сердцем плохо», – затараторил пацан. Боец приложил два пальца к шее, удовлетворенно кивнул и, стянув старого с пулеметной установки, уложил на пол. «Спек есть?» – спросил, стараясь переорать шум. Мальчишка, достав из внутреннего кармана коробочку с двумя шприцами, подарок прапора ко дню рождения, протянул бойцу. Тот удивленно дернул бровью и, уколов деда, сказал, возвращая металлическую аптечку. «А, понятно тогда, а то я уже думал за шею тебя прогнать», уловив непонимающий взгляд пацана, добавил, кивнув на аптечку. «Такие коробочки только у людей лешего, а он простых не держит». Посмотрел на мальчишку с уважением, кивнул, хлопнув по плечу. «Но не подкачай, малой», – сказал он на прощание и смешался со снующими туда-сюда людьми. Дамбо оттянул деда под стену подальше от джигита, посмотрел на четырехствольный пулемет и решительно полез в кресло гнезда, вспоминая все, чему учили старого, а он просто смотрел. Его-то дело заключалось только в снабжении гнезда боеприпасом. Дамбо сильно нервничал, наблюдая с высоты своего поста за развернувшейся внизу картиной боя. Его джигит не доставал очередями до позиции противника, и мальчишке оставалось лишь только наблюдать, как гибнут люди из его стаи. Дамбо грыз кулак. «Чего сидим? Кого ждем?» – прозвенел сзади беззаботный голос Аби. «Ох, деда ранили! Жив?» «Жив, жив! С сердцем плохо стало, как только козлы эти город бомбить начали!» «А ты сам-то справишься? Может, позвать кого на помощь?» «Справлюсь! Иди уж, не отвлекай!» «Ну, как знаешь!» – бросил Аби и фирменно рванул со стволом на свою позицию. Чуть подальше уже пристроилась рыся и даже в кого-то стрельнула. Аби быстро расчехлил огнестрел и тоже снял одного, чиркнул полосочку на стене. Появление над полем битвы вертолета Дамбо воспринял с восхищением и детским восторгом, не до конца осознавая всю реальность происходящего. Во все глаза таращился и болел за наших, прыгая и ерзая на сиденье четырехствольного пулемета. Колонна отходила, и наши, считай, победили, почти спаслись. Но тут вертолет вдруг подбили, и, завертевшись волчком вокруг винта, он полетел точно на него, на Дамбо. Тело замерло в оцепенении. Мальчик смотрел на приближающуюся смерть, широко распахнул глаза и не двигался с места. На мгновение он встретился взглядом с пилотом, и тот, совершив какие-то манипуляции, буквально уронил машину в ров, не долетев совсем немного до стены. Из ступора юного наблюдателя вывела беспорядочная плотная стрельба и чей-то отборный мат с очень замысловатыми словесными вывертами. От убегающей колонны отделился один броневик и рванул к подбитому вертолету. Земля вокруг машины словно ожила от множественных взрывов мин из минометов преследователей. «Ах вы, гады!» Лицо пилота до сих пор стояло перед глазами, но мальчишка смахнул невесть откуда взявшиеся слезы и вдавил гашетку своего гнезда. Отдача была страшная, но стрелять он не переставал до последнего патрона в ленте. Метнувшись молнией, неизвестно как заменил блок напрочь отбитыми руками и продолжил прикрывать отход своих. Дамба видел, как из воды вытянули четверых воинов, и он очень надеялся, что все остались живы. Потом парни в больнице сказали, что он сам чудом остался жив, получив сильнейшее сотрясение мозга, отслоение сетчатки, множественные повреждения внутренних органов и выбитые суставы конечностей. Но разве мог он поступить иначе, оставшись в одиночестве на стене?